боятся мы, и окопом дрожать. Наше дело солдатское, мы идем воевать. А пока перед курами, перед боем живем, и с улыбками хмурыми тихо-тихо поем. Все когда-то закончится. Победы не хочется возвращаться домой. Подождите, родители, защитит вас сынок. Я вернусь победителем в тихий майский денек. Я вернусь победителем после сотен атак. Я вернусь победителем, ждите скоро назад. Я вернусь победителем, я же русский солдат. Если пуля случайная гимнастерку мою продырявит в отчаянном нам бою, сохраните в альбоме вы мой паркет фронтовой, чтоб потом не запомнили, кто же был я такой. Сохраните, я знать хочу, чтоб потом, как сейчас, я с портрета им прошепчу, я погиб ради вас. Когда-то закончится, и закончится бой. Без победы не хочется возвращаться домой. Подождите, родители, защитит вас сынок. Я вернусь победителем в тихий майский денек. Я вернусь победителем после сотен атак. Я вернусь победителем, по-другому никак. Я вернусь победителем.